Я в поле вышел утром ранним, прохладой осени дыша, и летопись воспоминаний передо мною вдруг прошла. Как будто слышал я впервые часов старинный перезвон. Дела вставали, как живые свидетели былых времен. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, нива моя, чем оно засеяно, поле мое. Жнецы на поле убирали колосья полные зерном, а рядом полоса лежала, покрыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, от слез не мог себя сдержать. Господь, прости, уста шептали, ведь это нивушка моя. Вспоминаю осенью времена весенние, мое, нива моя, чем оно засеяно, поле мое. Благодарю, Господь, сердечно, что на закате жизни дня ты в милосердии бесконечном простил, помиловал меня. Теперь спешу засеять ниву зерном отпорным, не пустым, чтоб день великой вечной жатвы меня внезапно не застал. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, моя, чем оно засеяно, поле мое.